Времени чуть-чуть осталось, и уже ужин. Сейчас подведем немножечко итог слышанного. Даниила во второй главе прочитаю. Ты видел его, с 34 стиха, ты видел его истукана вот этого, видел, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил его. Тогда все вместе раздробилось железо, глина, медь, серебро, золото, сделались как прах на летнем гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон, скажем, царь и значение его. Друзья, заканчивается история об истукане пришествием Иисуса Христа. Ну вот, чуть-чуть мысли вот эти самые такие замысловатые. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель. Был и нет, был и нет, и не поймаешь. И апостол Павел говорит, вот тайна беззакония уже в действии, но еще не открылась. Вот полностью не открылась. Пока не возьмется от земли удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник. Тогда откроется. Восхищение церкви для дьявола и нежеланное, и желанное. Нежеланное то, что вырвались из его рук, из его пасти тысячи, миллионы и восхитятся на небо. А желанное, то скорее бы восхитились, скорее бы. Они не дают открыться мне во весь рост. Антихрист так мечтает. Не дают. Восьмой из числа семи. Братья и сестры, здесь никакой особой сложности нет. Он во всех семи находился. Первый. В Египте там был Антихрист. Был в Ассирии, Ниневе. Настолько пророк Иона не хотел, чтобы Ниневия спаслась, чтобы погибла. Надоело, измучили. Христиан терзают. Но Бог помиловал их еще. И третий, как Вавилон. Там страшное дело Антихриста. Четвертый Антихрист был, пятый, в шестой, в седьмой. А вот восьмым он как прошел вот через семь все, и восьмым выходит, когда церкви не будет на земле, выйдет на короткое время. Пришествие Христа – это камень без содействия рук, оторвавшийся от горы, то есть с неба. Удар во всю систему Антихриста и разрушает до пепла. То есть Армагеддонская битва. Это сильно интересно, друзья. Нам бы, верующим, надо бы читать, исследовать, потому что, тем более, вот мы находимся сейчас в момент, когда не знаем, может быть, в этой ночи даже произойдет восхищение церкви. Я вот так исследую, интересуюсь, как другие толкуют. Все почти сейчас сходятся в одно. Нет уже никакой причины для восхищения, препятствующей причине. Нету, друзья. Вот восьмой из числа семи, даже вот такое сейчас именуется, великая Большая восьмерка. Случайность это или нет? Семерка – нет. Семерка – это полнота Божия. Семь ангелов, семь звезд, семь церквей. А вот теперь уже не шестерка, как это раньше было, а восьмерка. Восьмому привилегии, восьмому предпочтение сейчас. Он очень желает выйти. Недавно слышим по радио, ребенок родился, и вот его родители так хотели в Англии, что ли, или во Франции. Мы его назвали Мессия. А вот в юридическом мозговом аппарате там пришли в замешательство. Такого имени нет, кроме Иисуса Христа. А мы хотим Мессия. Да нельзя. Будем судиться, в суд подали. И пока мальчик безыменный находится. Но вот, друзья, ну как в наше время все кричит. Даже вот замечаем державы крупнейшие, страны, сами себя предают, сами себя топят, сами среди себя вот улавливают воров. Ты столько миллиардов украл, а ты сколько? Судить надо. Судят сильнейший слабейшего. А дело рушится, рушится, рушится. Мясо не пропускают через границы, потому что какое-то оно вот, ну, припорчено. Свиней уничтожают поголовно. Теперь еще хуже будет, друзья. То, что на земле делается, с неба, стихийные бедствия, страшные потопления, землетрясения, войны. Для чего вот это все? Это все для того, чтобы привести в бедствие, в нищету, и чтобы народ закричал, завопил, потребовал. Где ты? Мировой правитель, где ты? Скорее приди, скорее. А церковь, оставшаяся на земле, потому что основная масса церкви, она на небе. Основная. Мы, оставшиеся в живых, изменимся. А те сойдут с неба, чтобы получить тела. Но это будет, может быть, завтра или послезавтра, как братья усмотрят. Нет, продолжение беседы. А может и это, друзья. А может и это. Я не хотел, но почему-то такое вырвалось. Я не знаю, друзья. Вот. Гляди, как все обрадовались, Илья Васильевич. Да. Не, я в этом... Нет у меня такого, чтобы... Не знаете ни дня, ни часа. А вот по признакам всем, по всему, что окружает, действует. И Антихрист, апостол Павел говорит, он уже в действии, еще в то время, 2000 лет или 1500, он уже в действии, только не открылся. А теперь он вылезает, вот последнего, седьмого пронизывает, и восьмым выходит. Вот понимаете, друзья, вот пять пальцев, еще два, семь. И через все семь прошел Антихрист, и восьмым выходит таким крупнейшим, на короткое время. Это великая скорбь. Это последняя семерка. Сохрани, Господь, чтобы кто-то из нас остался на это страшное время. Церковь будет восхищена перед тем, как откроется Антихрист. Мы и для этого собрались здесь, чтобы в эти короткие дни дорожите временем, друзья. Может быть, искупается кто-то, может, кто-то подышит воздухом свежим, это хорошо. Может быть, кто-то здесь поделится своими талантами. Но самое дорогое, друзья, не забудьте пробудиться. Не забудьте поправить светильнички. Не забудьте ожить духовно, что, может быть, это последнее общение, и будет восхищение. А восхищение, само слово «восхитить», «похитить», украсть. Но это не Богу касается украсть. Бог не крадет нас. Но восхитить, похитить – это исчезло. Кто-то похитил. Вот так внезапно, так неожиданно, так непредвиденно будет взята церковь. Мы сейчас минут несколько оставим для молитвы. Вот только, братья и сестры, вы пожилые люди, многие из вас давно верующие, вы научились молиться, но только длинно. Здесь молитвы длинные не пройдут. Дайте и другим помолиться, потому что кто-то начнет молиться и долго-долго, а другие ждут. Но не здесь длинным молитвам, короткими молитвами, но помолиться есть о чем, друзья. Вот самые необходимые слова скажите, и этого будет достаточно. И другой, и третий, и пятый, и восьмой. И что не больше, то лучше. Но если слишком много будет, остановим. Остановим. И это тоже дисциплина должна быть. Но самое дорогое, скажу еще раз в заключение. Дорожите временем. Дни лукавые. Время коротко. И это скоро кончится. Но пока есть, встанем на ноги и помолимся. Аминь.